На кураже я взял еще и банковскую суду и рванул вперед и выше. Смета, архитектор, проект, опять походы по кабинетам, 18 инстанций. Вдруг показалось, что все получится. Не прошло и года, как я обнаружил себя надутым от осознания собственной значимости арендатором выгодно расположенного земельного участка. Город Москва давал мне, 33-летнему сомнительному типу без высшего образования, ранее судимому, целых полгектара, чтобы там возник полезный обществу дом. Подписав договор, я приехал на свою поляну, глинистый, заросший бурьяном пятак, на самой окраине. Однако вблизи нескольких многоквартирных домов, где жили сотни потенциальных покупателей, поставил машину в центр, вышел, сунул руки в карманы и так стоял, не веря в то, что моя звезда вот-вот взойдет, и свет ее будет ослепителен. Когда-то в прошлой жизни я фигурял по столице серьезным и очень обеспеченным молодым человеком, нажатием кнопки, приводящим в движение огромные суммы. Но арест и 3 года под следствием все перечеркнули. И сейчас, спустя годы, вновь начав с нуля, я понял, что не просто уверен в себе, а дважды уверен. Дважды из нищеброда вырос в масштабного парня. Значит, опустившись на дно в 3-й раз, опять выберусь. Выберусь отовсюду. Тогда мне показалось, что погоня за редкими и сильными эмоциями увенчалась успехом. Найдено нечто по-настоящему уникальное. Абсолютная эйфория. Ощущение собственной непотопляемости. Оно пережилось мною тогда, как мерные удары мягких теплых волн в лицо и грудь, как мелкое подрагивание паховых мышц. Я был приятно возвышенно пьян, как бы под воздействием легчайшего вина. Первый секс, первые деньги — ерунда, детский сад по сравнению с этим чувством. Не менее сильным и острым, но гораздо более тонким в силу его выстраданности. Так минул сезон. За ним 2-й. Оформление бумаг затянулось, но знающие люди успокаивали. У всех так, ничего страшного, главное, не останавливайся. Инвесторы стали понемногу проявлять недовольство. Но я, вальяжный и отважный, приезжал к ним в 4-м, самом лучшем костюме и легко рассеивал все сомнения, мгновенно пуская в ход свой главный козырь — респектабельный внешний вид. В уме как мантру повторял всем известные 3 правила Аристотеля Анасиса. 1. Всегда бери в долг. 2. Всегда отдавай долги. 3. Всегда имей на лице ровный свежий загар. Вечерами вдохновлялся старым голливудским фильмом о гангстере Багзи Сигеле. Согласно легенде, именно он придумал Лас-Вегас. Построил в дикой пустыне 1-е казино. Деньги взял у приятелей-мафиози. Сам придумывал проект, сам вникал в каждую мелочь. Он превысил первоначальную смету то ли в 5, то ли в 10 раз. В итоге братва Лос-Анджелеса заподозрила его в обмане и казнила. Я не собирался повторять судьбу несчастного Багзи, поэтому снова и снова изучал посвященный его судьбе фильм. Искал, где отважный малый ошибся. Дальше. Вступаю в 3-й сезон. Никого и ничего не боюсь, так учил покойный Юра. Неудачи тоже не боюсь. Ее не боюсь в первую очередь. Чего ты боишься, то ты создаешь. Зачем создавать собственную неудачу? Ее не будет. Я смогу. Сделаю. 35 лет, пора бы уже что-то сделать, что-то серьезное. Хоть гараж на 48 мест. Хоть его, что ли? Буром пру дальше, уточняю смету, арендую нарядное помещение в хорошем месте. Контора должна выглядеть солидно. Телефоны взорвались звонками потенциальных покупателей. Спрос бешеный. Все хотят иметь каменный гараж. Да с круглосуточной охраной, да задуманный просторно. Въезжаешь на большой машине, распахиваешь двери, и они не ударяются о стены. Круто, бля, сильно! Осознаю, что денег осталось в аккурат на то, чтобы огородить участок забором и нанять экскаватор, чтобы копал. чтобы все видели. Процесс пошел. Это Рубикон. Дальше надо начинать продажи. Такова общепринятая практика – продавать то, что еще не построено. Я сделал 99 шагов из 100, но стал медлить. Показалось, что забыл что-то важное. Уже пригласил инвесторов и друзей на церемонию закладки первого камня. Уже обставил контору, офис, бюро, шикарной мебелью. Уже приценился к пятому костюму. Однажды пришел домой и включил телевизор. Не скрою, иногда за мной такое водится – включать телевизор. Уж сколько сказано о том, что нечего его включать, этот глупый ящик. Ничего там нет хорошего и, судя по всему, не будет. А все равно раз в месяц, но включу. Попал на новости и увидел красочный репортаж. Толпа дурно одетых людей, все в годах, выкрикивает протесты хором и ругательства в разнобой. Коммунисты? Обманутые вкладчики? Жертвы коммунальной реформы? Нет. Оказалось, что жильцы одного жилого дома возражают против того, чтобы рядом возвели другой жилой дом. В секунду прозрев, я добрел до ближайшего питейного заведения, нахлебался крепкого и ужаснулся своей недальновидности. Все предусмотрел, просчитал и обдумал, а о людях забыл. Точнее и честнее сказать, забыл не о людях, а о себе, с детства приученном думать в первую очередь именно о людях. Ничего не поделаешь, не вырос я толстокожего жлоба, которому на всех наплевать. Согласно проекту, выезд из моей крепости придется практически в окна соседнего дома. Его обитатели не смогут даже форточки открыть. Шум и угарный газ станут частью их жизни. Стоимость их квартир резко упадет. Кому понравится, если в 40 метрах от спальни станут круглосуточно реветь разнообразные автомобили? Багзи Сигел не знал такой проблемы. Он строил в пустыне. Хорошо было Багзи Сигелу. Реклама в газетах и на кабельном телевидении уже была оплачена. В конторе сидели секретарша и бухгалтер. Владелец экскаватора ждал сигнала, чтобы стартовать. Бригада плотников неторопливо пьянствовала на мои деньги, приноравливаясь ставить забор. Я мог запустить дело несколькими телефонными звонками. 2-3 дня, и покупатели станут драться возле моего кассового окошечка. Но что дальше? Вкладываться в кирпич и бетон? Закапывать в землю чужие деньги, чтобы однажды получить из какой-нибудь зловещей надзорной инстанции приказ прекратить и заморозить? Акционеры останутся ни с чем. Разорвут меня на части, затаскают по судам —